623. Матерь Агни-йоги. Анализ ментального состояния позволяет при соответствующем контроле усматривать мысли, не гармонирующие с раз и навсегда намеченной целью. Устремление и продвижение к ней всегда должны быть именно целесообразными, без отклонений, задержек и колебаний. При этом изгоняются бродячие, сторонние и ненужные мысли, постоянно вторгающиеся в сознание и требующие времени и внимания. Они ни к чему. Лучше продумать одну мысль до конца, чем допустить сотни бродяжек. Опыт быстро покажет, сколько их толпится у порога сознания, и каждая хочет войти. И надо понять, что все эти мысли не есть «я», но нечто совершенно отдельное от него, и что их можно безжалостно выбрасывать из сознания, без всякого ущерба, и что все они требуют надзора за ними и охраны от них, так как среди них попадаются и очень вредные. Все никчемные мысли вредны хотя бы только потому, что занимают собою место мыслей полезных и нужных, но сорные и нечистые мысли вредны безусловно, ибо служат преградою для соединения ауры со светом пространства. В своем внутреннем мире мысли верховным судьей и владыкой является сам человек. Это утверждение становится истиной, когда удается ощутить, что мысли – это нечто отдельное от самого человека, нечто, находящееся в стороне и приходящее со стороны, что сам человек есть независимо и отдельно от мыслей, ибо над ними – дана ему власть, и даже отбросив их все, не перестает он ощущать свое бытие и свое «я».